Глава 27. Я уезжала от Зельды в состоянии всепоглощающего счастья. Стоило ей узнать историю нашего сближения с Ллойдом, как она нарисовала мне самое яркое и безоблачное будущее, которое только возможно в пределах резервации. Чуть ли не к свадьбе уже начала готовиться, представляя себе каждую деталь. Традиционное платье из бисера с перьями, праздничный ужин под звездным небом, чарующие песни и танцы жрецов. Даже место для медового месяца было выбрано — уединенная роща с водопадом на границе резервации. Но я понимала, что все это прекрасная, но иллюзорная картина. Она не учла щекотливого момента, что предложение пока не последовало и не стоило торопить события. Погруженная в мысли о младшем драконе Ван Бекен, я не сразу заметила препятствие, возникшее на дороге. Экипаж был вынужден резко остановиться, ведь путь нам перекрыла черная карета с ненавистными мне гербами Дарабиркон. Вальяжно и нарочито медленно из экипажа вышла Юна, остановилась, горделиво вскинув подбородок. Изумрудное платье отливало всеми оттенками вечернего неба. Алмазы на ее груди и в черных волосах сверкали, словно осколки звезд, бросая вызов тусклому свету заката. Взгляд холодный и насмешливый скользнул по моей карете, задержался на оконце, и я почувствовала, как кровь отливает от лица. Все эти драгоценности, платья, все было мое. Фамильная брошь в виде дракона, подаренная мужем, красовалась на ее груди, словно трофей. За ее спиной вышли двое здоровенных лакеев в ливреях Дарабиркон, суровых, невозмутимых, готовых к любой моей попытке к бегству. Воздух сгустился и потяжелел от предчувствия беды. Даже лошади, обычно спокойные, нервно фыркали, отбивая копытами тревожный ритм. Юна дала понять, что не отступит, и мне придется выйти из укрытия кареты. «Рада встрече», — произнесла новая леди Дарабиркон так сладко, что в каждом слове слышалась ядовитая ирония. «Как проходят твои дни?» «Прекрасно. Надеюсь, ребенок чувствует себя хорошо?» Я сжала кулаки, стараясь сохранить хладнокровие. «Замечательно. Дрейк — вылитый отец. Я счастлива стать матерью». Ее слова, пропитанные презрением, были предназначены для того, чтобы ранить меня, и они попали точно в цель. «Поздравляю», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри все клокотало от ярости. «И прошу уйти с моего пути». «Ох, милая, не надо бояться. Нам нечего делить». Я увидела в ее глазах торжество, почти безумие. «Даркар переживает за Сезара. Отправь его домой», — заявила в приказном тоне и сделала шаг вперед, приближаясь к моему экипажу. «Советую тебе не лезть к чужим детям и заняться своим», — ответила я резко и стиснула зубы, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Он не твой», — рассмеялась Юна. «Сибилла рассказала, какой поганой мачехой для них ты была все эти годы. Холодный бездушный смех, как хруст льда под ногами. Откровенное вранье лжет мне в лицо так нагло, будто всесильно». «Слушай, ты», — выступила я бесстрашно вперед. Она подала знак лакеям, и мужчины меня окружили. Юна улыбнулась, ухмылка растянула ее губы в жестокой гримасе. «Ты добилась, чего хотела. Даркар теперь твой законный супруг. Ходишь в моих платьях и драгоценностях, родила ему наследника. Что тебе еще от меня нужно?» — выкрикнула я с отчаянием и развела руки по сторонам. «Он зовет тебя во снах!» Призналась она и скривилась так, будто ее режут наживую. «Я просыпаюсь от звуков твоего паршивого имени!» Ее глаза, прежде сверкавшие холодным блеском льда, теперь наполнились странной, почти детской горечью. Лакеи, напряженно стоявшие вокруг, казались каменными изваяниями, лишь едва заметно переминаясь ноги на ногу. «Мне все равно на его чувства», — смягчила я тон, ведь на долю секунды даже стало немного жаль разлучницу. «Зачем тогда тут ошиваешься? Я знаю, что он купил дом в столице. Догадываюсь, в каких целях». Ее лицо было бледным, но в глазах плясала какая-то мрачная ирония. «Успокойся, не нужен мне Даркар». Его имя, внезапно произнесенное с тоской, отразилось эхом в моей пустой, холодной душе. «Ой, только не говори, что задумала охмурить младшего Бекина», — прыснула она со смеху. «Посмотри на себя, старуха! Однако ты ревнуешь мужа к этой старухе», — парировала я с издевкой, и Юна изменилась в лице. Резко вскинула голову, глаза ее сузились, словно кошачьи. Смех мгновенно сошел на нет, оставив после себя лишь напряженную маску. Молчание повисло между нами, тяжелое и густое, как зимний туман. «Ревность?» — наконец прошептала она. «Ты думаешь, все так просто? Что за глупая ревность?» — она горько усмехнулась. «Неужели и правда меня не помнишь?» Юна подошла еще ближе, ее дыхание задело мое лицо, а слова поставили в ступор. «И брата моего не помнишь?» Я пыталась что-то вспомнить, приложить усилия, но в голове царила пустота, бескрайнее тревожное нечто. «Юна Вадемон». «Нет», — замотала я головой. «Конечно», — ухмыльнулась Граяна. «Тебе тогда не было дела до влюбленного юнца Вайтера Вадемона». Имя зазвучало немного знакомо, будто эхо из забытого сна. Но образ... Образ оставался неуловимым, растворенным в тумане. «Твой род всегда был магически сильнее, в отличие от нашего. Твой отец хотел выдать замуж любимую дочь за представителя влиятельного, богатого, сильного рода. Одержимый любовью к тебе, Вайтер постоянно искал новый магический источник. Даже когда ты вышла замуж за дракона, он не терял надежды разбогатеть и забрать тебя в Граян. Этот поиск привел всю мою семью к страшной смерти под завалами пещеры. А когда я узнала, что твой муж приехал в Граян, коварно и мстительно оскалилась Юна, лаская меня в ночи, он не вспомнил о жене. Тогда я поняла, что моя клятва на костях родных исполнится. Я отомщу, отниму у тебя семью, и ты поймешь, как это больно. Ее глаза темные и глубокие, как ночное небо, были полны боли. В них отражалась вся глубина ее страдания, вся смертельная горечь. «Мне очень жаль твоих родных. Это большая трагедия. Но зря ты обрушила на меня свой гнев. В том нет моей вины. Я ничего не обещала Вайтеру и даже не догадывалась о его чувствах. Условия моего отца были одинаковы для всех потенциальных женихов. Влюбившись в Даркара, я пошла против рода и поплатилась изгнанием и страшным проклятием. Но это был мой выбор. Я растворилась в любви к нему и к его детям. У Даркара непростая судьба. Чтобы завоевать положение при дворе и разбогатеть, он на многое пошел, а ты победила. Поздравляю», — прошептала я на вздохе. «Надеюсь, эта месть, разрушившая все, что мне было дорого, принесет тебе счастье». Я коснулась ее плеча и ощутила дрожь, что пробегала по ее телу. Ее плечи сотрясались от рыданий, тихих, сдавленных, как запертая в клетке птица. Я смотрела на эту девушку, сломленную горем и жаждой мести, и чувствовала странную смесь сострадания и пустоты. Месть. Она получила то, чего хотела, разрушив мои мечты, мою семью, мою жизнь. Но что она получила взамен? Пустоту, заполненную только пеплом и горечью утраты. Она подняла на меня лицо, залитая слезами. Глаза горели неестественным блеском. В них не было радости победы, только пугающая пустота. Юна молчала, только слезы продолжали течь по ее щекам. Я смотрела на нее и думала о том, как легко мы ломаем жизни других, преследуя свои цели, как легко мы становимся заложниками своих эмоций и боли, и как трудно после этого найти дорогу назад, к себе. В тишине пронесся холодный ветер, завывая в стенах поместья Дараберкон. Ветер, схожий с холодной пустотой, в глазах Граяны. Я понимала, что мое сострадание — капля в море ее боли, но все же сказала: «Мне правда очень жаль», и оторвала от нее руку, попятилась назад к карете. Лакеи расступились.